Глава 9. В открытое окно больничного корпуса, расположенного на третьем этаже здания, вползало нечто. Переливаясь через подоконник, парообразная субстанция медленно спускалась на пол, расстилаясь по нему мохнатым черным одеялом, медленно двигаясь вдоль обшарпанных стен вглубь коридора. На этаже царила тишина. Лишь в ординаторской почти неслышно бубнил телевизор. Словно что-то почувствовав неладное, дежурившая медсестра собралась на обход. Взглянув на настенные часы, стрелки которых показывали половину третьего, она накинула на плечи лежавший на спинке кровати платок и направилась к выходу из ординаторской. Не дойдя двух шагов до двери, она остановилась, задумалась на мгновение, затем подошла к столу и взяла валявшуюся среди бумаг упаковку антиникотиновой жвачки. Достав одну подушечку, она положила ее в рот, немного сморщившись от специфического вкуса, к которому она так и не могла привыкнуть уже в течение недели, кинула упаковку обратно на стол и направилась по намеченному маршруту обхода. Всего за пару секунд до того момента, как дверь чуть скрипя отворилась и женщина шагнула в коридор, черное покрывало, тянущееся над полом, скользнуло под дверью в одну из палат.